участливо вглядывалась в лицо мужа. Она не могла сдержаться, спросила: «Чем ты разгневан, государь?» Иван тоже многое скрывал от царицы, щадя ее здоровье, но тут не вытерпел и, подозрительно оглядевшись кругом и плотно прикрыв двери, сказал: «Упрекают меня мои первые вельможи. Не советуюсь с ними. Слушаю шепоты, будто бы ласкателей. А сами о турецком султане и подумать не хотят. Великий Салиман золотыми буквами грамоту пишет мне о дружбе, а я пойду разорять ханскую землю, Крым. Не хотят понять они, что погибель в безводных степях ждет войск. Добравшись до Крыма, едва половину войска приведешь туда. Да какого войска? Голодного, убогого, усталого?» — Батюшка, государь, — сказала Анастасия, — велика власть твоя, и сердце твое любовью к государству напоено. Побереги себя, не будь подобен огню себя сжигающему. Бог мудрее нас, он укажет своему помазаннику путь в делах земных. Иван нахмурился. — Огонь для того и есть, дабы гореть. Земной правитель повинен до смерти стоять за родное дело. Бывают дни, когда хотел бы я обратиться в сыроедца волка, чтобы загрызть своих благодетелей. Вот была бы потеха. Нет такой казни, кое могла бы достойную наградою быть многим из них. На губах Ивана мелькнула злая улыбка. — Что ты, батюшка, Христос с тобой? — испугавшись, замахала на него руками Анастасия. — Помолись Господу Богу, да простит он тебя. — Ну вот и ты поверила. Тяжело поднялся с своего места Иван. Постоял в раздумье перед иконами, а потом порывисто осенил себя крестом, земно поклонился иконам. — Экие мысли! Прости, Господи! Смягчи, владыка, гнев мой. И, обратившись к жене, мягким голосом сказал: «Бойся, Анастасия, толкать меня на убогий и прискорбный путь. Не отвращай меня из жалости от более достойной дороги. По ней прошли мой дед и отец со славою. Но ведь ты, батюшка, не снесешь обид и опасностей, тебя погубят». Анастасия опустила с постели ноги, взяла мужа за руку. — Не сердись, государь, это я так. Она была прекрасна в эту минуту. Иван прижал ее руки к губам, затем отошел от нее и, отвернувшись к окну, тяжело вздохнул. — Помогай. — Не по душе мне место малое, место тихое. Неужто до сих пор ты не поняла меня? Помни, царица ты. Нам ли с тобой бояться обид? Пустое. Бог требует возвеличить и прославить дело рук моих предков. Могу ли я довольствоваться помыслами честолюбцев? Не они ли у одра моего в дни недуга минувшего хватались за скипетр, бороды друг другу драли из-за первенства? Я не забыл, помню. Дивуюсь, Анастасия, уже ли ты забыла? Не случилось бы ныне того, что прежде, чем я на них руку подниму, умертвят они нас с тобою. Господь помешал им однажды, помнишь? Я остался жив, выздоровел, но если бы умер, они истребили бы друг друга и сгубили бы родину. Один мужик сказал мне: «Царь да нищий без товарищей, не так ли это?» «Нет». Я велел выпороть мужика. Больно было слышать такие слова. Не товарищей, так слуг верных царь всегда волен иметь. Он быстро зашагал из угла в угол по комнате. Не тоскуй, царица, рушится упрямство поганое. Расстегнул ворот у рубахи, прислонился к косяку окна. Душно, демон давит, ох! Царица вскочила, накинув на себя голубой шелковый халат. — Молись, молись, Иванушка, не думай, — прошептала она, набожно сложив руки на груди. — Стань на колени. Иван вытянулся во весь рост. — Не страшись. Найду я в себе силы держать ответ перед Богом и народом. Найду силу, чтобы раздавить непокорных. Анастасия испуганно сказала: «Грешно, батюшка, не гневи Господа, послушай меня. Я Божий слуга на земле, а они мои рабы. Не должны ли они молиться за Божьего слугу? Они будут послушны мне, а я их послушание принесу в дар Всевышнему. Я очистил монастыри от блуда, пьянства и лихоимства, очищу и души ближних слуг от лицеприятия и гордыни. Я поклялся в том святой Троице и не нарушу клятвы. На площади дал я клятву народу в строгости и справедливости судить и стоять за государство. Помнишь, я не нарушу клятвы». Анастасия глядела на мужа, и ей было жаль его. Она никогда не была за него спокойна. Ей всегда казалось, что вот-вот с ним должно что-то случиться. Он как бы искал опасности, шел навстречу грозам. Неразумно умереть, не испытав всех сил своих. Иван словно не видел жены и думал о чем-то другом, а не о том, о чем шел разговор. Глаза его загорелись. Очнувшись, осмотрелся кругом подозрительно. — Никого нет? Да, ложись, буду молчать. Язык не должен забегать вперед. — Какая ты красавица! Только зачем ты такая хворая? Тебе сила тоже нужна. Ведь и ты им не люба. Сильвестровы прислужники сравнивают тебя с царицей Евдокией, гонительницей Иоанна Златоуста. Раздался стук в дверь. Иван вздрогнул, отшатнулся от жены. На носках подошел к дверям, приставив глаз к потаенному оконцу. Стук повторился. — Входи, — строго сказал царь. — Батюшка, государь, дозволь молвить слово холопу твоему. Низко опустив голову, произнес постельничий Игнатий Вишняков. — Говори. — Из Нижегородского уезда. — Пришли мужики. — Чьи? — Колычевские. Их отбил грязной у стражи князя Старицкого. Лицо Ивана Васильевича потемнело. Стража князя Владимира Андреевича перехватила колычевских мужиков? Тихо и грозно спросил царь. Так, великий государь. Они не хотели допустить беглецов пред твои царские пресветлые очи. Василий Грязной со стрельцами отбил. — Слышишь, Анастасия, братец-то мой какой храбрый! Колычевских мужиков полонил. А зачем-то ему? Со словом на своего боярина шли они, на государев двор царица, государыня. Царь отошел к окну, чтобы не было видно его волнения. Глубоко вздохнул. — Обласкайте странников с пути дороги, накормите, напоите их. А от нашего двора никуда. Держите с милосердием. Явите пристойное. Ступай с Богом. Поклонившись до земли, Вишняков удалился. Увы, — покачал головой Иван, — упорствуют князи. Стоят на дороге. Трудно Владимиру отказаться от того, что задумал он. Простил я его, но веры у меня нет ему. И почему Владимиру быть царем? От последнего сына моего деда родился он. Андрей Иванович не был наследником. Мой отец Василий — наследник деда Ивана. Какая же вина моя перед ним? А он и по сие время в обиде на меня, и бояр, что отреклись от него. Большой, сильный Иван наклонился над женой, прошептав: «Не быть по-ихнему. И я не сплю. Все перед царевым судом будут равны. Рабы Божии станут моими рабами, и бояре, и князи, и дворяне, и мужики. Так будет». Иван тихо рассмеялся, поцеловал жену.